Сэйдзи Адзава. Послесловие. Хотя музыку любят многие мои друзья, должен сказать, что Харуки сильно за гранью нормы. Не только в том, что касается классики, но и джаза. Он не просто любит музыку, но и хорошо ее знает. Ему известны такие подробности, исторические факты, сведения о музыкантах, что только диву даешься. Он ходит на классические джазовые концерты, а еще слушает записи дома. Знает многое из того, чего не знаю я, чем изрядно меня удивил. Моя дочь Сейра, единственный пишущий человек в нашей семье, дружит с женой Мураками Йоко. Так мы и познакомились с Харуки. Как-то раз он приехал посмотреть нашу музыкальную академию. Ту, что мы ежегодно проводим в Киото и которая очень важна для меня. Под любопытными взглядами наших преподавателей и учеников мы отправились в Киотскую ночь. Это был наш первый совместный выход. В небольшом питейном заведении, вроде закусочной, в переулках Понто-Тё состоялся наш первый разговор. Кажется, мы обсуждали академию, так или иначе мы говорили о музыке. Когда через несколько дней я вернулся в Токио и доложил об этом Сейре, она сказала: «Если ваш разговор о музыке был таким интересным, вместе запишите его». Но тогда я не придал этому значения. Когда после серьезной онкологической операции на пищеводе у меня появилось слишком много свободного времени, супруги Мураками пригласили нас к себе в Канагаву. Пока остальные болтали на кухне, мы с Харуки в отдельном кабинете слушали специально подготовленные пластинки. На них были записи Глена Гульда и Мицуко Утиды. В памяти возникли воспоминания о Гленне, хотя прошло уже полвека. Раньше, когда я ежедневно был занят музыкой, я не возвращался к этим воспоминаниям, но теперь они являлись одно за другим. Я почувствовал ностальгию. Это было неожиданно. Серьезная операция имеет свои плюсы. Благодаря Харуки на меня нахлынули воспоминания о маэстро Караяне и Ленни, о Карнеги-Холле и Манхэттен-центре. Интересно, как там сейчас? Благодаря Харуки следующие несколько дней я провел в воспоминаниях. К моему огромному сожалению, из-за обострения боли в пояснице мне пришлось уступить Тацуя Симоно пульт в Карнеги-Холле, когда Мицуко Сайто Кинен исполняла Бетховена. Мне безумно жаль. В следующий раз исполним обязательно. Слышите, Мицуко? Серьезная болезнь имеет свои плюсы. Появляется масса свободного времени. Сейра, спасибо. Благодаря тебе я познакомился с Харуки. Харуки, спасибо. Благодаря вам ко мне вернулось множество воспоминаний. К тому же разговор получился на редкость откровенным. Йоко, спасибо. На столе меня всегда ждал полезный перекус. Харуки и Йоко, спасибо, что выбрались в Швейцарию. Я всегда знал, что вам нужно увидеть академию воочию, чтобы все понять. Единственное, о чем я жалею, что в этом году вы не видели Академию в Окусиге. Но в следующем обязательно. Если есть какая-то разница между европейскими и азиатскими молодыми музыкантами, давайте об этом поговорим. Ноябрь 2011 года.